— Ладно, — улыбнулся девушке Потапов. — Можешь ничего не рассказывать. Держи свое при себе. — Я потом. Не сегодня, хорошо? Сегодня ваш день-денек. Можно я помогу вам сегодня? — Чем же? — Ну, как же, справиться помогу с этим самым экспериментом по оживлению вашей директорской души. Вы баранки меня возьмите на сегодня. Не пожалеете. Почему только на сегодня? Потому что завтра я опять в стеклянную палочку превращусь. Для вас. В вагон вошли цыгане, точнее, цыганки с детьми. Не столь стремительно, как контролеры, но почти с теми же намерениями, а именно взимать с пассажиров определенную мзду, во всяком случае планы этих и тех были родственными, экономически обоснованными. План есть план, и выполнять его следовало неукоснительно. Среди запорхнувших в вагон женщин выделялась главенствуя дородная старуха, буйноволосая и какая-то нарядная, даже шикарная. Не было на ней бального платья, тяжким бархатом переливавшегося от головы к ногам. Была величавость. От нее исходила музыка движений, взгляда, осанки. Образ ее излучал энергию красоты, не стареющей, как излучает эту энергию позеленевшая на влажных ветрах времени статуя античной богини, молча управляющая своим мифическим хозяйством, молча, но гордо, с достоинством произведения искусства. Черноглазые шустрые женщины, повитые цветастыми платками, широкими юбками, увешанные молчаливыми грудными детьми, которым шуметь разрешалось только после того, как они научатся петь и плясать, женщины, оценивающие ситуацию в незнакомом помещении и вообще под небом. В мгновение ока женщины эти, неунывающие, стремительные и увертливые, быстренько распределили между собой пассажиров, взявшись в первую очередь за молодых и с виду одиноких. Гадали по руке, как профессиональные хиромантки из XIX века. Предсказывали на картах дальнюю дорогу, денежный интерес, интимные свидания, просили позолотить ручку и, глядя жертве в глаза, называли того по имени, реже по отчеству. К Потапову подсела величавая, так он ее мысленно окрестил. «Извини, дорогой». Приступила к допросу и тут же осеклась, сообразив, что допустила промашку, приняв Потапова за студента. Подвели ее фирменные тряпочки, облегавшие несерьезную фигуру директора фабрики. — Извини, начальник. — Долго жить будешь, не узнала тебя сразу. Проси, чего хочешь, все тебе будет, обещаю. — Девочка твоя, — колыхнула в сторону Насти кофейными зрачками, не расплескав при этом иронии взгляда. — Моя. Хочешь, присушу, сердце к сердцу. Я иная к твоему. — Настя моя дочь. — Ой, неправда. Кому не доверяешь, начальник? Дочки так строго, так внимательно не сидят, будто у нее попа протезная. — Позолоти малость ручку, я скажу тебе, что надо делать в этой ситуации. Потапов покопался у себя в карманах, извлек зелененькую, протянул величавый. — Вот. Единственная просьба — нельзя ли что-нибудь спеть? Настоящая, цыганская, подлинная. Можно, почему нельзя? Эй, Манька, ходи сюда и Соню прихвати. Пришла Манька, без никакой Сони. Поставь Валю Вишневскую для аккомпанемента. Манька, подбросив на руках сверток с ребенком, извлекла из тряпичных недр портативный магнитофон марки «Сони», поменяла кассету, запустила пленку. Из японской машинки выплеснулась кучерявая песенка. Популярная певица своим детски бесстрашным и одновременно прожженно искушенным голосом разбрызгивала непонятные Потапову слова, из которых только слово «чавела», а также «ромалы» приятно ласкали слух, ибо узнавали с Потаповым, как узнаются на чужбине в толпе туземцев граждане русского происхождения. В полголоса, без показного рвения к магнитофонному звучанию, присоединились вначале величавая, а затем и Маня, принесшая японскую Соню чуть ли не в подоле. На одной из станций черноглазые женщины схлынули с поезда так же стремительно, как освежающая влага встречного ливня скатывается с покатой крыши вагона.